Глава 8. Круглый живот Равар вырос до размеров горы. Кааран, ее молодой муж, ходил счастливый и озабоченный. Однажды после ужина, когда тяжелая Равара уже прошествовала в спальню, большая Фа остановила девочку в дверях. «Как телята родятся, видала?» Девочка смотрела, не понимая, потом кивнула головой. «Не сегодня и завтра?» Фа задумчиво посмотрела вслед Раваре. «Рожать будем. Позову тебя. Пособишь». С этими словами старуха и удалилась, а девочка, напуганная и обескураженная, еще долго стояла, не двигаясь, в опустевшем коридоре. Роды начались на рассвете. Еще с позднего вечера перед домом горел костер, в котором курился рыбий камень. Двери Равариной спальни отмечены были медом, чтобы привлечь добрых духов, покровительствующих родам. Трое молодых женщин, подложив спереди под платье подушки, треугольником сидели посреди двора, чтобы злые духи, если им придет охота вмешаться, подольше не могли отыскать настоящую роженицу. Девочка, напряженная, хмурая, коротала время в компании Лиль и мальчишек, пока чернобровая служанка с блестящими, возбужденными глазами не явилась за ней. «Госпожа Фа зовет!» Лиль и мальчишки глядели серьезно и немного завистливо. Девочка перевела дыхание, одернула платье и пошла. В спальне Равары кричали. Едва заслышав этот крик, она покрылась холодным потом. Служанка настойчиво подтолкнула ее к намазанной медом двери. «Иди!» Она задрожала, но вошла. Здесь были мать Вики и пожилая служанка в белом переднике. Большую Фа девочка сначала не увидела и не поняла даже, кому принадлежит ласковый, непривычный мягкий голос. 10 белых голубей из далеких исполей принесут тебе подарков, принесут тебе диковин, принесут тебе красивых. 10 черных лебедей унесите злую муку, унесите боль и хворост, мимо, мимо проносите. Слушай меня, девонька, слушай старуху, я 5 родила, я дурного не посоветую. Не могу больше, ой, не могу. Сейчас он пойдет уже. Сейчас яблочком поманим, и выплывет радость наша. Яблочко сохранили, сберегли в соломе. Сейчас поманим деточку. Отдохни. Минутка есть. Отдохни. Девочка стояла завороженная. Ей видны были только согбенная старухина спина и тонкое голое колено, перепачканное кровью. Голос большой фалился, перетекал, как ручей. На высокую гору будем, милая, взбираться. По пырью, по бурелому, по оврагу, по крапиве. Надо выше подниматься, чтобы крылышки расправить. Не сейчас, я скажу, когда. Отдохни. Не могу. Все дети так родятся. Пусти его в мир, он тоже хочет на травку. Потерпи еще недолго. Уже меньше осталось, чем было. С каждой минуткой остается меньше. Ну-ка, сейчас будем выманивать. Девочка не знала, зачем ее позвали. Какой от нее толк? Полно ведь взрослых женщин, умелых и готовых помогать. А она стоит столбом, волосы дыбом, не знает, куда девать себя. И от мирного льющегося голоса большой Фа веяло странным успокоением. «Вот-вот. Сейчас покричи. Потом кричать нельзя будет. Тушься». «Ой-ой! А, мама!» Девочка намертво сплела мокрые пальцы. «Иди сюда», — сказала ей мать Вики, которой нерожденный младенец приходился внуком. «Уже большая, надо бы на тебя посмотреть, надо учиться». И девочка, обомлев, подошла. Происходившее потом вспоминалось ей долго и часто. Осунувшееся незнакомое лицо Равары с волосами, затопившими всю подушку. Кровь на простыне, огромный, как глыба, живот, крик, от которого кровь стынет в жилах. Младенец шел ножками вперед. Какую-то минуту девочка увидела, как мертвенно побледнела мать Вики. «Ты спасай Раварку, она потом другого родит. Не выйдет он сам, не...» Ноздри большой Фа раздувались, руки ее были по локоть в крови, и окровавленные пальцы сжимали красное яблоко. «Погоди, орать-то погоди!» Девочка смотрела. Большая Фа приговаривала и шептала, обращаясь попеременно то к Раваре, то к ребенку. Мать Вики придерживала роженице голову, а служанка стояла наготове, подавая Фа некие страшные, прокаленные на огне инструменты. Девочка смотрела мокро от пота, забывшая дышать. По команде Фа, мать Вики, подалась вперед, нажимая локтем Равари на живот. «Ну, доченька, ну немножко. Работай, ну!» Девочка пошатнулась и, чтобы не упасть, ухватилась за стену. Равара глухо взвыла. «Здрасте!» — вдруг ласково сказала Фа. Девочка подалась вперед. На руках повитухи лежало красное, мокрое, с трубочкой пуповины создание. Миг, и оно завопило тонкой взахлеб. Равара последний раз напряглась, выпуская из себя еще что-то. Девочка не разглядела. Сразу всем нашлась работа. Девочки сунули в руки кувшин с теплой водой и велели поливать. Она потрясенно смотрела на человекообразное создание, на вопящего червячка со слепшимися на макушке волосиками, болтающимся обрезком пуповины и сморщенным багровым личиком. Потом она поняла вдруг, что это мальчик. Мальчик, самый настоящий мальчик, такой же, как Вики, как Яр. Он вырастет и сделается мужчиной. Фа, склонившись, что-то ласково объясняла Раваре. Мать Вики, скорчившись, сидела у изголовья. «Ай, Фа! Ай, святые духи, что же мне тебе сделать? Чем отблагодарить? Ногами ведь шел, думала, не разродиться». Служанка скалила зубы, споро заворачивая младенца в приготовленные пеленки. «А здоровый? А тяжелый? Что вы там говорили-то?» Девочка молчала. Потом комната как-то сразу заполнилась людьми. Равара слабо улыбалась. Кааран плакал, размазывая слезы по лицу, и все норовил выхватить младенца у прогоняющей его служанки. На затылок девочки опустилась жесткая ладонь. «Молодец!» Она подняла голову. Большая Фа смотрела без насмешки. Не струсила. Побелела только, а так ничего. «Ничего страшного в этом нет. Таков закон. Я вот пятерых родила, да ни один до своих детей не дожил. Может, хоть Раварина, парня, судьба сбережет. Все дети так родятся». Девочка вспомнила кровавое поле своих кошмаров. Горы мертвых, изувеченных мужчин. Каждого из них рожала женщина. Рожала вот так, как Равара. Если бы они только знали. Она всхлипнула. Рука большой Фа ласково, ободряюще потрепала ее по загривку. По вечерам Игару казалось, что его ноги сносились и стерлись до самых колен. Его дорога в который раз началась сначала. Он шел, будто муравей по яблоку. Такой бесконечный, казалось, провинция Рок. Такой безнадежно бесконечный. Ленты рек, лоскутное одеяло полей, теперь еще предгорье, зеленые вершины, поросшие лесом, как медведь шерстью, острые камни, враги проходившимся башмакам. Местные жители носят башмаки за спиной на палке, берегут драгоценную обувь и смело ступают по камням босыми мозолистыми ножищами, которые жестче этого самого камня. И каждый первый же встречный путник знает, в какой стороне пещера. Знает, но вовсе не обязательно скажет, а, скорее всего, насупится, подозрительно сверкнет глазами, плюнет под ноги и молча продолжает свой путь. В предгорном городе Важнице живут лучшие в провинции резчики по камню. Лес и камень — вот чем здесь промышляют. И от нелегкой жизни лица здешних жителей кажутся деревянными, а души — каменными. А туда, где пещеры, никто не ходит. Только вот у Игар нет другого выхода. Дабат. Пещера оказалась на самом деле переплетением многих пещер. Вода, струившаяся здесь веками, промыла в теле горы обширные, неправильные формы пустоты. На единственной дороге, соединяющей пещеру с остальным миром, денно и ночно дежурил сторожевой пост. Жалование солдатам шло из общинной казны. Поселок Утка тяготился страшным соседством. Поселок не в состоянии был ни пещеру убрать куда подальше, не самому убраться по добру, по здорову, а потому просто платил солдатам. Дорого платил, чтобы ни крыса не смогла проскользнуть мимо поста, разве что в специальной закрытой и осмоленной повозке, сопровождаемой на почтительном расстоянии судьей и врачом из города Дневера, славящегося ремеслами. Вот уже несколько часов Игар лежал, не смея поднять головы. Часовые не дремали. Минутное ратозейство на этом рубеже могло обойтись слишком дорого. Известно ведь, что узники пещеры спят и видят, как бы побольше здоровых, вольных людей утянуть за собой в свою смрадную могилу. Известно, что и среди этих самых здоровых находятся порой безумцы, желающие проникнуть в стан болезни и разыскать среди обреченных отца или сестру, жену или сына. Игар шел в пещеру за женщиной по имени Тиар. Косая старуха, жившая в крайнем от дороги доме, хранила множество тайн. Она одна осмеливалась приближаться к осмоленной карете, в очередной раз везущей жертву болезни к месту заточения и неминуемой смерти. Она одна не боялась заразы и потому хранила не только имена узников, но и некоторые мелкие памятные вещи, которые можно просунуть в неширокую щель. Старуха взяла с Игара 3 золотых монеты и сообщила, что кольцо с зеленым камушком когда-то принадлежало женщине по имени Тиар. Так, во всяком случае, это имя расслышала старуха. Женщина выбросила кольцо, чтобы оно послужило знаком разыскивающим ее родичам. Игару безделушка не сказала ничего. Он определил лишь, что уносившие его женщины были тонкие пальцы. Теперь он лежал в кустах, не осмеливаясь пошевелиться. В кольцо с зеленым камушком продета была бечевка, и Игар постоянно чувствовал, как она натирает шею. Стражей было 3. Сейчас один из них озирал окрестности с каменного гребня, служившего как бы границей между миром живых и миром пещеры. Стражник стоял, картинно облокотившись на копье, и на фоне закатного неба казался статуей из позеленевшей меди. Другой складывал небольшой походный костерок, а третий, что-то меланхолически жуя, внимательно разглядывал тот самый кустарник, в котором как раз и притаился Игар. «Ночка зябкая будет», — сообщил тот, что возился с костром. Стоящий на гребне ничего не ответил. Жующий нехотя оторвал взгляд от Игарова убежища. Но за все время, проведенное Игаром в укрытии, он ничего, кроме «ну», выговорить не сподобился. «А Федола родила», — снова сообщил костровой. Стоящий на гребне медленно повернул голову. «От тебя?» «А кто его знает?» Костровой, кажется, обрадовался, что с ним поддержали разговор. «Кто их, этих баб?» Жующий смачно сплюнул. «Ну?» Снова зависла тишина. Игар чувствовал, как муравей, забравшийся в штанину, ползет вверх по ноге, как острый камень впивается в живот и как тарабанит, желая выбраться из груди его собственное сердце. Больше всего неудобств доставляли комары, надсадно звенящие, жрущие, жрущие, жрущие. Пещера была идеальной тюрьмой. Все попытки пробраться в нее в обход дороги потерпели неудачу. Идти же мимо 3 недремлющих сторожей представлялось и вовсе безумием. Особенно человеку, за чью голову дают неслыханную сумму в 200 золотых монет. Стоящий на гребне переменил позу, шумно вздохнул, поковырял в носу. «Что-то-то они сегодня...» «Тихо, и дымков не видать почти», — он кивнул в сторону невидимой Игару пещеры. Тот, что возился с костром, радостно затряс головой. «Хоть бы передохли все скорее. Я бы их, право слово, хоть из жалости поубивал бы. Чем вот так, заживо гнить?» «И чего нам тут торчать?» — мрачно добавил стоящий на гребне. Жующий меланхолически пожал плечами. «Но...» Он снова окинул кустарник внимательным взглядом. Вжавшийся в землю Игар увидел, как он поднимается, сплевывает, наконец, свою жвачку, кладет меч рядом с лежащим тут же арбалетом, потягивается и идет прямо к Игарову убежищу. Он еле выдержал, едва не вскочил, чтобы, сломя голову, кинуться, куда глаза глядят. Выдержка сослужила ему хорошую службу, потому что стражник, не доходя до него каких-нибудь несколько шагов, остановился, распустил пояс и уселся по большой нужде. Хорошо уселся, основательно. Игар затаил дыхание. Рука его судорожно нащупала тот самый острый камень, который причинил ему столько страданий. Неизвестно, отличался ли стражник острым слухом, зато Игар умел при случае двигаться бесшумно. Это было, пожалуй, единственное умение, за которое отец-разбиватель заслуженно его хвалил. Удар дался нелегко. Однако получился даже удачнее, чем можно было рассчитывать. Стражник рухнул без единого звука. Игар надеялся, что он не причинил бедняге серьезного увечья. Это было бы негуманно и неосмотрительно, ему ведь еще назад идти. На открытое место он вышел, не таясь. стоящий на гребне, любовался закатом и одновременно наблюдал за поселением изгнанников. Костровой любовно подсовывал в огонь сухие мелко наломанные ветки. Отблеск пламени лежал на его лице, придавая этой заурядной харе едва ли не царственное благородство. «Комаров кормил. Задница чешется, небось». Это был мягкий и дружеский юмор. В глаза Костровому дохнуло дымом. Сквозь зубы ругнувшись, он принялся тереть их кулаками. «Ну?» — хрипло бросил Игар. «Не», — сообщил наблюдатель с гребня. «Не передохли еще. Вон дымок вижу». «Эй!» Игар уже бежал. «Это что? Стой! Стой, зараза, убью!» Дорога за поребриком резко уходила вниз. Игар спрыгнул и присел за камнем, давая возможность арбалетной стреле бессильно просвистеть над головой. Вниз в царство смерти стражи не пойдут, не решатся. «Стой!» Еще одна стрела клюнула камень. Игар прыгнул, перекатился, укрылся за большим расколотым валуном, выждал, пока две стрелы почти одновременно свистнут рядом с его лицом, и перекатился снова. Достиг глубокой каменной расселины, соскочил в темноту, больно сбив колено. Наверху кричали и бронились, но Игар знал, что стражники ему больше не страшны. Вернее, теперь ему страшны не стражники. Земля здесь походила на плохо выпеченный хлеб, ноздреватый и серый. Где-то внизу тихонько журчала вода. Игар пробирался почти в полной темноте, обходя светлые валуны и черные пятна дыр, ведущих в подземелье. Время от времени к запаху сырости примешивался кислый запах дыма. Пещера жила. Колечко с зеленым камнем, продетое в бечевку на его шее, покачивалось в такт шагам. О чем думают эти несчастные, когда черная карета грохочет по камням их последней дороги? Сколько они живут здесь, прежде чем гниль, неспешно пожирающая их тело, добирается до сердца и мозга? Он остановился. Ветер принес новый запах. Тошнотворный запах падали. Игар почувствовал, как слабеют ноги. Странно, но мысль о том, что он может остаться тут навсегда, явилась к нему только сейчас. Впервые, но зато как явственно и властно. Впереди в каменной впадине почудилось движение, шорох, как будто куча тряпья ожила и пытается подняться на ноги. Игар изо всех сил стиснул зубы, бесформенная груда, еле различимая в темноте, спешила убраться с его дороги. Она очень торопилась, она издавала множество еле слышных странных звуков, сопение, сиплое дыхание, влажные шлепки. Потом снова сделалось тихо. Над пещерой низко склонилась уходящая звезда Хота. Он перевел дыхание. Не следовало этого делать. Не следовало по доброй воле лезть сюда, в жадную слюнявую пасть болезни. Теперь Игару казалось, что он уже ощущает первые симптомы, что щеки немеют, пальцы зудят и отказываются повиноваться. Потом он увидел свет. Огонек метнулся, исчез, появился снова. Из-за каменной глыбы показалась сначала тонкая лучина, а потом и рука ее сжимающая, комок мяса с короткими отростками. Игар задержал дыхание. Существо было, кажется, женщиной. Милосердная темнота почти полностью скрывала ее лицо. Время от времени тусклый свет лучины выхватывал из мрака переплетение обнаженных мышц на лишенных кожи щеках. Игар отшатнулся. Некоторое время женщина молча разглядывала его. Подернутые слизью глаза часто мигали. Рука Игара сама собой нащупала на шее кольцо с зеленым камнем. «Красавчик!» — выговорила женщина презрительно. Игар не удивился бы, услыхав из ее уст неразборчивый хрип, но голосовые связки женщины сохранились почти в неприкосновенности. Иное дело губы, полуразложившийся рот, с трудом выговаривал слова. «Авчик, что ж, иди, я тебя приласкаю». Она шагнула вперед, раскрыв Игару объятия. Отступая, он уперся спиной в каменный выступ. Одного прикосновения к этой плоти достаточно. Как утверждает молва, одна капелька слизи, и можно уже не выбираться назад. Смириться со своей судьбой, день за днем наблюдать, как облезает кожа и отваливаются пальцы. Он ждал, что женщина остановится, но она шла, и обнаженные мышцы на ее щеках подтянулись, изображая улыбку. «Иди, иди ко мне, сладенький». «Оставь его». Человек с факелом стоял у черного входа в подземелье. Пляшущий свет залил женщину целиком, и Гар еле сдержал вскрик. В мгновение, и волоча по камням подол рваного темного платья, чудовище убралось в какую-то дыру. Остался парализованный страхом вжавшийся в камень Игар. Человек с факелом приблизился. На плечах его лежал плотный кожаный плащ, а лицо было полностью закрыто многими слоями полупрозрачных бинтов. Из единственной прорехи пристально смотрел продолговатый черный глаз. Игар молчал, сжимая в кулаке колечко с зеленым камнем. Очертания глядящего на него лица казались гротескной картинкой, пародией на человеческие черты. Слой бинтов дрогнул против того места, где на этом лице угадывался рот. «Ты кого-то ищешь?» Игар разлепил губы. «Я ищу женщину Тиар. Вот». Он рывком сдернул бечевку с шеи и протянул колечко перед собой. Человек перевел свой единственный глаз с Игара на колечко и обратно. «Она тебе кто?» Игар опустил голову. В этом месте и с этим собеседником вранье казалось особенно ненужным, едва ли не кощунственным. Сказать же правду? Человек в бинтах растолковал его молчание по-своему. Год назад ему было трудно говорить, потому что гниль, по-видимому, не пощадила и его губы тоже. Год назад я также пришел сюда, потому что здесь была моя жена. Стало тихо. Игар с ужасом смотрел в черный продолговатый глаз. И ничего страшного. Бинты дрогнули, будто человек пытался улыбнуться. Теперь я, правда, вдовец, но ненадолго. «Вы встретитесь с ней в чертоге святой птицы», — проговорил Игар быстро. Черный глаз мигнул. «Я не верю в птицу, мальчик». Из темного провала за его спиной выглянуло белесое лицо. Скрылась, уступив место другому, длинному, любопытному, с одиноким клоком рыжей бороды. «Что у тебя есть?» — спросил Игар в собеседник уже другим голосом. «Огниво, фляга, еда». Игар молча выложил к его ногам все свое имущество. Человек опустил свой факел, разглядывая добычу. «Кошелек забери», — сказал он негромко. «Ни к чему здесь кошелек». Игар повиновался. Спустя секунду две приземистые тени, ловко выбравшиеся из провала, подобрали остальное. Игар отшатнулся, но ни один из неведомых грабителей не коснулся его. Оба старательно обошли. Человек с факелом кивнул. «Пойдем». Пещера встретила запахом. Игар закрыл лицо рукавом. То здесь, то там встречались маленькие костерки. Кислый дым вытягивался в невидимые дыры. Несколько раз Игар и его провожатый проходили под широкими отверстиями в сводах. Эти естественные окна были на самом деле провалами. В них стояла теплая осенняя ночь, и, кажется, падали звезды. От костров оборачивались расплывшиеся смердящие тени. Ни раз и ни два Игар с головой погружался в пучины липкого животного страха, однако пути назад не было, и потому он шел вперед, стараясь не отстать от проводника и в то же время ни в коем случае к нему не приближаться. Ему казалось, что он слышит голоса, и смех звучал тоже под этими страшными сводами, приглушенный, скрипучий смех. Не в силах сдержать свое воображение, он на секунду поверил, что его привезли сюда в просмоленной карете, что это отныне его мир, и здесь, в стенах страшной пещеры, он должен находить последние радости неумолимо укоротившейся жизни. «Там», — сказал его провожатый, — «спроси». Вокруг костерка сидели не то четверо, не то пятеро. Сколько их всего, — подумал Игар в страхе. Где они хоронят своих мертвецов? Сколько их несчастных привозят сюда ежегодно, ежемесячно? Почему никто из живущих там, снаружи, о таком не задумывается? «Я ищу Тиар», — сказал он, глядя мимо обернувшихся к нему лиц. «Тиар, вот ее колечко». Тишина, негромкие переговоры, взгляды подернутых слизью глаз. Непонятные взгляды, неизвестно что выражающие. «Отойди чуть назад», — негромко сказал его проводник. Игар вздрогнул. «Что? Три шага назад. Не бойся, просто отойди». Склизкие взгляды перешли на покрытое бинтами лицо. Одна из женщин, а сидящие были, оказывается, женщинами, поманила Игарова проводника остатком пальца. «Слышь, хлебушка бы». «Нет у меня хлебушка». «Слышь, смеялся, а? Хлебушка». «Где та девка, Тиар?» — спросил проводник, не замечая протянутой уродливой руки. «Оглохла она. Ухи отпали. Он, смотри, сидит». «Я не выдержу», — подумал Игар. «Я всего этого. Хотя бы глоток свежего воздуха. Хотя бы глоток». «Ничего», — мягко сказал его проводник. «Идем». Женщина сидела на подстилке у стены, и сначала Игар увидел только волосы. Густые, длинные, чуть вьющиеся волосы, закрывающие лицо и плечи. Отблеск отдаленного костра придавал этим темным волосам медный оттенок. Красавица. Игаров-проводник коснулся ее плеча. Женщина подняла голову. Игар потупился. Не надо было смотреть. «Покажи колечко», — сказал проводник. Игар, не глядя, протянул перед собой свой опознавательный знак. Женщина глубоко, со всхлипом, вздохнула. «Да». «Ты Тиар?» — Игар не узнал своего голоса. «Она не слышит», — напомнил его собеседник. «Напиши». Игар проглотил вязкую слюну, подобрал камушек, выцарапал на податливой закопченной стене. «Тиар». Некоторое время женщина молча смотрела на его надпись, потом снова склонила голову. В ее руке оказалась сухая веточка из подстилки. С видимым трудом зажав ее между остатками пальцев, женщина провела острым концом по утрамбованной земле на полу линия, еще линия. Игар смотрел, вытянув шею. Его проводник опустил пониже факел, чтобы было виднее. Из-под руки, когда-то носившей тонкое колечко с зеленым камушком, а теперь страшный, бесформенный, разложившийся, проступали буквы. Ти-ни-ар. Не веря своим глазам, Игар ткнул пальцем в выцарапанную на стене надпись. «Тиар?» Женщина медленно покачала головой. Заиграли оттенки меди в тусклых длинных волосах. Остаток пальца настойчиво указал на имя, выведенное веточкой. «Тиниар». «Прости», — сказал Игар беспомощно. Стражей было теперь уже 5. Игар ползком вернулся в свое убежище, широкую щель, поросшую вереском. Сел, уронив руки, и бессмысленно уставился в серо-голубое небо. 2 дня он пил только мутную воду со звездкой и жевал только горькие красные ягоды. Но не голод мучил его, а безысходность. Такая же, как в глазах у женщины Тиниар, которой не на что теперь надевать колечко. Скаль, человек с забинтованным страшным лицом, не знал тоски. Игар время от времени слышал его голос, порой уверенный и властный, порой веселый. В обреченном мире обреченный Скаль обладал некоторой властью, наверняка больше, нежели в той прежней жизни. Здесь всем плевать, нищий ты или вельможа, здесь все равны, но упавший духом умирает дольше Игаже. А он, Игар, кем станет в мире пещеры он сам? 2 дня он говорил себе, что скоро что-нибудь придумает. Обманывал себя, откладывал на потом, пусть сторожа успокоятся, забудут, заснут, он вырвется, он уйдет, сумел пробраться и выбраться тоже сумеет. Теперь, глядя в серо-голубое небо, он понял внезапно, что больше никогда не увидит Илазу. И ничего больше не увидит, кроме этих осыпающихся стенок, неровных дыр в земле и жутких полусгнивших лиц. И что его собственное лицо скоро станет таким же, потому что женщина без кожи, та, что все порывалась его обнять, теперь выследила его убежище и несколько раз уже приходила. Пока его защищает авторитет Скаля, пока он еще человек оттуда, но уже завтра, придется выбирать между полноправной жизнью в пещере и арбалетной стрелой в глаз. Потому что там на посту только его и ждут. Он не умеет летать, он не ползает под землей, как крот. Он заперт, как мышь в мышеловке. Заперт. Заперт. Сверху посыпался песок вперемешку с мелкими камушками. Игар отпрянул, но то был Скаль. Человек в бинтах пощадит пришельца, не коснется его. Впрочем, если Игару суждено приобщиться к миру пещеры, лучше, чтобы приобщил его именно Скаль. Не так обидно. «Почему ты мне помогаешь?» — спросил он шепотом. Скаль тяжело облокотился о крохотную известковую стенку. На покрытом бинтами лице ничего нельзя было прочитать. «Почему, Скаль?» «Потому что ты похож на меня». «Тоже...» Он попытался усмехнуться. Игар сжал зубы. «Нет, я никогда таким, как ты. Ты сильнее». Скаль молчал. Его единственный продолговатый глаз смотрел с непонятным выражением. «Мне не выйти», — сказал Игар шепотом. «Никогда». Скаль не ответил. «Мне не выйти». Игар почувствовал, как загнанная внутрь тоска подступает к горлу. «Мне никогда не найти ее». «Кто она тебе?» Игар прикрыл глаза. «Элаза, как далеко!» Прохладная кожа, горячие губы. «Нас сочетал алтарь», — сказал он медленно. Продолговатый глаз прикрылся. «Я хотел спасти ее», — проговорил Игар с короткой усмешкой. «Я не сумел спасти ее. Я уже проиграл». «Уже!» Голос его дрогнул. «Скаль!» Это решение пришло к нему сейчас и показалось в этот момент единственно правильным. «Ты бы не мог прикончить меня как-нибудь по-быстрому? Я уже устал. У меня сил не хватит, чтобы жить, как ты». Продолговатый глаз смотрел теперь сквозь него. Игар отвернулся, чтобы не видеть проступающих сквозь бинты гротескных черт. «Ее звали Каммия», — медленно сказал Скаль. «У нее были зеленые глаза. И знаешь, такие желтые, как спелая дыня, такие волосы. И у нас остались двое сыновей. И они где-то там живут. А я их оставил, потому что у сыновей бабки и деды, любящие родичи. А она, как бы она здесь, без меня?» «Вы встретитесь в золотом чертоге», — сказал Игар затем только, чтобы не молчать. Скаль вздохнул. «Нет. Но она умирала счастливая. Я клянусь тебе, Игар». Элаза умрет в одиночестве. Он глухо, отчаянно, насмерть боролся с приступом совсем уж тошнотворной тоски. Скаль стоял рядом и смотрел. Он многое здесь повидал за этот год. Видывал, наверное, и новичков, еще только тронутых болезнью, не умеющих поверить в свою судьбу, вопрошающих истерически «За что? Почему именно я?» «Вставай, Игар!» Что-то в этом голосе заставило его похолодеть. Скаль сейчас решит за него и правильно сделает. Но как это бывает? Посвящение в болезнь. Разрешение вопросов. Нисхождение судьбы. Как? «Вставай, Игар! Солнце садится. Пойдем!» Стражей было пятеро, и все они то и дело поглядывали в сторону пещеры. Безумец, стремящийся туда, заслуживает наказания. Всякий же выходящий оттуда смертельно опасен. Его нельзя касаться, его надо загнать обратно, а лучше убить и тело сжечь. Вот только обитатели пещеры предпочитают, как правило, жизнь, даже жалкую, даже мучительную. Обитатели пещеры очень редко лезут под стрелы, но разве что помутившись в уме от полного отчаяния. Этот страшный, как ночной кошмар, возник внезапно и ниоткуда. И он не был сумасшедшим. Он был из тех, что тянут за собой других. В болезнь, в могилу протянут руку и схватить, и стражник, дежурящий на рубеже, в секунду превращается в узника, в жалкое бесправное существо, обреченное на медленную смерть. В стане возникла паника. Этот, явившийся из страшных снов, подволакивал ногу, но бежал все равно быстро, за ним развивались по ветру ленты грязных бинтов. Потом оказалось, что в него трудно попасть. Он знал, как летают стрелы, он ни на мгновение не оставался на прямой, метался и уворачивался, хоть и казалось, что вся его нелепая фигура вот-вот развалится, как башня из песка. Потом его, наконец, достали и сразу тремя стрелами. Несколько тягостных мгновений он продолжал бежать с торчащими из груди древками, а потом тяжело рухнул на колени, и рыжий стражник Вок, пьяница и забияка, клялся потом сотоварищем, что, умирая, пришелец из пещеры улыбался и говорил: «Каммия». А парни заметили слишком поздно. Поздно заметили парни и не помогли, Ни стрелы, ни копья, ни изнуряющая погоня через холмы и колючий кустарник, ни прочесывание близлежащей рощицы. Сгинул парень, растворился в наступившей ночи. Из крыжища зубами весь наряд поклялся друг перед другом никому ничего не говорить. Потому что даром, выходят, селяне деньги платят. За ротозейство и поплатиться можно. Упустили ведь? Не шутка. Не шутка. И когда рыжий вок все-таки проболтался по пьяной своей привычке, всем, ходившим в тот день на пост, пришлось держать ответ. Все пятеро в скором порядке убрались, оставив в общинной казне немалый штраф, а на улицах поселка Утка страх и настороженность. Только косоглазая старуха, жившая в крайнем от дороги доме, ничего не боялась. На чердаке у нее в соломе лежал подранок. Тот самый парень, из плеча которого она вытащила арбалетную стрелу. И Лаза, наконец, запнулась. Даже с Игаром, даже с ним ей не приходилось говорить так долго и так откровенно. С Игаром было достаточно взгляда, запаха, прикосновения. А сегодня она говорила долго и произносила вслух слова, которые до того не смела сказать даже в мыслях. И вот ее мать стоит перед ней, как живая, вместе с матерью и ада, и солнечный луч в пыльной комнате, и духота цветков стремянника, так хорошо изводящего прожорливую моль. Она вспомнила то, о чем давно уже решила никогда не вспоминать. Зачем? Чтобы разбередить рану, чтобы развлечься, прогнать скуку, чтобы вызвать у этого в ветвях жалость. Полная откровенность может быть так же отвратительна, как прилюдное удовлетворение плотских потребностей. Сродни самобичеванию. Возможно, она хотела наказать себя, своей исповедью загладить. Что? Можно спросить. Она крепче обхватила шероховатый в продольных бороздках ствол. В объятиях дерева она чувствовала себя не столь одинокой. Над головой у нее бесшумно присутствовал собеседник. Она скорее выцарапает собственные глаза, нежели осмелится посмотреть на него. «Почему вы не сделали со мной, как собирались?» «Жалость». Где-то в ее рассуждениях промелькнуло слово «жалость». Неужели он имеет понятие о сострадании? Это можно было бы, если это так, следует подумать над тем, чтобы... Ей сделалось стыдно. Ее пощадили, избавив от наказания. Она же видит в милосердии слабость и готова использовать ее в собственных интересах. Столь недостойная, неблагородная мысль. Как он ухитряется двигаться столь бесшумно? Такая огромная туша. Ты знаешь, что похоже на мать? Повторение матери. И Лазе показал, что она ослышалась. Она даже на мгновение выпустила спасительный ствол. Я? Я? Конечно. И любопытно, что этого не видит Игар. Долгих несколько минут она собиралась с мыслями. Странно, но воспоминания о матери отошли при этом далеко в сторону. И основным вопросом очень быстро сделался: кто? Вы. Скрут. Кто это? Это я. И Лаза помолчала, кусая губы. Если так... Откуда вы знаете? Почему вы говорите, что я и мать? Потому что это правда. Почему? Ответа не последовало. Сама Лаза с ужасом вспомнила о толченом стекле, о том своем видении, отравительница, подносящая бокал. Отравительница, мило беседующая с уже убитым, но еще улыбающимся врагом. Неужели он об этом? Что он в этом понимает? Для чудовища, живущего в лесу, вы слишком хорошо знаете людей. Сухой смешок. Нет, Элаза, недостаточно. Мерещится ли ей? Или в его голосе действительно скользнуло сожаление? Ей вспомнился министрель Йота, дрожащим голосом выпевающей свои песенки. Интересно, сколько таких случайных путников закончили жизнь в серых сетях. И, возможно, перед смертью каждый из них говорил о сокровенном, вот как и Лаза, или несчастный Йота. Можно ли по предсмертным исповедям хотя бы десятка человек составить представление о людях вообще? Она набрала в грудь побольше воздуха. И все же вы можете понять, что чувствует человек? Когда вы его... Я могу понять. Она испугалась. Приглушенный возглас ее собеседника больше всего напоминал крик боли. Раньше она ничего подобного... «Я могу понять», — повторил он уже спокойно, медленно и глухо. «Человек может почувствовать очень многое. Человек...» Голос снова напрягся, и Лазе показал, что тот, кто сидит в ветвях, пытается обрести прежнее бесстрастие. И это не сразу, но удается ему. «Человек...» Те, кто попадает сюда, и Лаза, не отличаются особым богатством чувств. Они понятия не имеют. Голос прервался, и последовала пауза, от которой у Элазы похолодела спина. «Человек», — снова начал ее собеседник, — «чувствует, как правило, животный страх. И перед тем, как убить его, мне приходится его успокаивать уколом в спину, чтобы кровь его не сохранила отвратительного железного вкуса, потому что страх гадок и на вкус тоже. А после укола он уже ничего не чувствует, даже боли, только безразличие и немножко жажду. Я удовлетворил твое любопытство?» Она молчала. По темному стволу полз некто с огромными зелеными прозрачными крылышками на крохотном, почти неразличимом для глаза туловище. «Извини», — медленно сказал собеседник, «я не собирался рассказывать тебе никаких ужасов, но ты же зачем-то спрашивала». И Лаза ниже опустила голову. Тот зеленый и мелкий, что полз под стволу, пропал из виду. «Я не это имела в виду», — сказала она глухо. «Я думала, что вы, может, можете понять, что чувствует, к примеру, новобрачная, которую сразу после свадьбы...» Она осеклась, ощутив за спиной его странно ускорившееся дыхание. «Да, да. А особенно хорошо представляю, что чувствует ее молодой муж. Если он нежен и привязчив, если он достаточно безрассуден, он способен провертеть в небе дырку. Он не струсит, если придется стаканом вычерпывать море. А поиски тиар — это тяжкое, тяжелое, безрассудное занятие, сравнимое разве что с танцами на битом стекле». Элаза передернула. «Стекло». «Да, Элаза, я знаю, что делаю. Я хочу заполучить тиар, и я ее заполучу. А ждать, пока ко мне в сеть попадет еще одна влюбленная пара, слишком долго. В последние годы люди так редко ходят к алтарю». Илла замолчала. «Он получит таки эту свою женщину, раньше или позже. Интересно, зачем она ему?» «Хотя нет, неинтересно. К чему ей новые изуверские откровения? Если Игар не успеет, он подождет еще. Новая невеста будет корчиться в сетях, и новый жених побежит, сломя голову, на поиски тиар. Она, эта заколдованная женщина-тиар, успеет стать старухой, и много-много невест погибнет, ощутив только укол в спину и последующее безразличие. А ей, Элазе, и укола не надо. Ей так все безразлично. Она заново прожила свою короткую жизнь, рассказывая невидимому чудовищу в ветвях о больном, сокровенном и тайном. Она плакала Игара, который, наверное, еще все-таки жив. Теперь она спокойно может лечь на землю и опять-таки спокойно дожидаться конца». Приступ тоски оказался неодолимым и черным. Она сползла спиной по шершавому стволу вниз, села, опустив лицо на руки, пережидая тошнотворное желание немедленной смерти. Вот так, наверное, уходила Ада. Помутнение, слабость, душный занавес между глазами и миром, жажда небытия. Точно так же. Нет сил даже подняться и поискать веревку. «Элаза?» Голос доносился глухо. Черный занавес, отделивший ее от жизни, съедал и звуки тоже. «Элаза, послушай. Теперь я тебе расскажу сказку. Не двигайся, не думай, только слушай. Жил-был один человек. Жил-был один человек, и он был не то чтобы молод, но еще и не стар. Жил он всегда только для себя самого, и больше ни для кого ему жить не стоило. Хоть была у него и родина, были и родичи, и золото, и власть, и сила, и оружие. А особенно была вечная игра со смертью, потому как был он солдатом удачи. И хоть в краю его царили мир и спокойствие, он искал войну всюду, где она не была. А ведь война вечна, искать ее не приходится долго. Он искал войну и предводительствовал на бранном поле. И армии нанимали его и покупали себе победу, потому как полководец он был счастливый. И однажды, лицезревшие тысячи смертей, он увидел, как между двух идущих под нож армий мечется обреченное человеческое существо. И, проскользнув под уже занесенное орудие смерти, он сделал то, что изменило его судьбу. Потому что спаситель теряет часть своей свободы и обретает узы, связующие его со спасенным. И сроду не знавший любви, он понял, что судьба его решена. Был он не стар, но уже и не молод, и познал за свою жизнь многих женщин, благородных и подлых, красивых и обычных, невинных и продажных, а спасенная им была ребенок, но он уже знал, что не ошибся. И он поставил свою свечку на окно и стал ждать, пока крепнет ее пламя. Он поливал свой росток, зная, что время плодов наступит не скоро. Он взял девочку в свой дом, любил ее и ждал, пока она созреет, чтобы сделать ее полноправной супругой, женой до самой смерти, продолжением себя самого. А смерть ходила за ним по пятам. Смерть озлилась, ведь он вырвал у нее законную добычу. И в сотый, и в тысячный раз, глядя ей в глаза, он вспоминал, что на окне его ждет его свечка, что в катке живет его росток. В сотый и в тысячный раз смерть уходила, посрамленная, оставляя на его шкуре следы своих когтей. И однажды он вернулся домой, а пламя свечи его стояло высоко и ровно, как праздничный костер, а росток его превратился в дерево и зацвел. И он понял, что больше не станет играть со смертью, потому что уже выиграл. И случилась свадьба, довершающее то, что давно предопределилось. И счастливый как никогда в жизни, он понял, что любит стократ сильнее. И впервые за много лет, проведенных рядом, он осмелился коснуться своей избранницы не отеческим прикосновением, со страстью. Он посмотрел ей в глаза, и оттуда взглянула на него торжествующая смерть, та, которая взяла реванш. Его свеча обернулась пожаром. Его росток плюнул ядом в его полные слез глаза. Его невеста покинула его в отвращении, не разделив с ним постели, и стали дыбом свадебные столы, и опрокинулся мир. И он сдался, предавая себя смерти. Но смерть не взяла его. В первый день тело его скрутилось, как черный смерч между землей и небом. На второй день душа его треснула, как трескается лед. На третий день он лежал живой в могиле, а корни травы зажимали ему рот. На четвертый день небо отвернулось от него навеки. Ила замолчала. Первый осенний листок, желтый, одинокий, как будто удивленный, сорвался с ветки и улегся к ней на колени. Вот такой печальный конец истории. Но дело не в том. Ты права. Я действительно в состоянии понять, что именно ты чувствуешь. Я бы и хотел тебя утешить, но вот не знаю, как. Утешься тем хотя бы, что нашей истории тоже приходит конец, потому что звезда охоты опускается все быстрее и все ниже. Когда она не поднимется больше над горизонтом, мы сочтем, что наш срок истек. Не огорчайся, Илаза. Я намерен выполнить все то, что обещал Игару. Где бы он ни был, пусть почувствует это мое намерение и пусть поторопится ради своей птицы.